Проснувшись и потребовав коктейль, я обнаружил, что Гвен ушла. Флоренс в подчеркнуто рассеянной манере сказала мне, что я могу позабавиться ее предрассудками. Но по ней Гвен сущая бродяжка, и она предпочла бы, чтобы та делала свою работу в офисе. Я разыграл такую же якобы рассеянность и утвердительно кивнул. Затем она спросила, ведь она больше не нужна тебе? «Да, вот закончим статью о колье и все», — ответил я и задумался, что конкретно известно Флоренс и что она обо всем этом думает. Ведь если она видела следы на моей спине, то она могла сделать далеко идущие выводы. Шансов у меня не осталось. Серьезным тоном я поведал ей, что исследователь из Гвен никудышный, и я рад сообщить ей, что конец работе над статьей наступит в следующие выходные. Более того, если Флоренс не нравится ее присутствие в доме, то я позабочусь, чтобы больше секретарь не появлялся. Флоренс, казалось, осталась удовлетворена. «Ну, если работа осталась на день-другой, это ерунда», — сказала она. Я попросил Флоренс смешать мне тот самый, ловко получающийся у ней Гибсон, предположив, что, сделая она его, это будет достойный успокоительный знак. Она приготовила само совершенство. Я издал еле слышный рев восторга. Яснее ясного нашим с Гвен дням счет пошел на единицы, и я не хотел упускать ни одной минуты из отпущенного времени. Я стал сверхосторожен. На пляже мы забирались в самую даль. Сначала на песчаную дугу к северу от Малибу, затем еще дальше до Зумы и, наконец, до берегов Вентуры. Опасность быть узнанным знакомыми и особенно осознание того, как мало нам осталось времени вдвоем, еще больше сблизили нас. Мы даже полюбили друг друга еще больше. Однажды после долгого, бесконечного по сладости дня, после шикарного дня, когда океан был как озеро, не как вечно грязный и неспокойный тихий, а чистый и умиротворенный, без волны водорослей, мы стояли по пояс в воде, держась за руки. Гвен посмотрела на меня с такой любовью и с такой грустью и спросила: «Эдди, что с нами будет?» Вода омывала наши тела, струи нежно ласкали кожу, напоминая, что в природе нет ничего неизменного, и что у человека тоже все меняется, и что наши жизни — это ничто, и что даже океана когда-то здесь не было, и что придет время, и он исчезнет без следа. Я прошептал ей: «Гвен, ты мне нужна». Она, такая нежная, такая милая, ответила: «Я знаю». Потом улыбнулась мне, я улыбнулся ей, и мы оба знали, что я не ответил на ее вопрос. Человек не обращает внимания на самые памятные моменты жизни в то время, когда они происходят. Но мы запомнили тот день именно таким, бессмертным для нас, даже не сознавая того. Мы решили сделать снимки, как потом оказалось свидетельство нашей связи, неопровержимые улики оной. А в те минуты казалось, что немного подурачиться нам не помешает. Со мной был Никон, я водрузил его на камень, потом наводил фокус на Гвен, устанавливал механизм задержки и бегал к ней. Первые снимки получились обычными. Друзья, ни одного намека на бурную связь. Но ближе к концу пленки мы совершили то, что, подозреваю, делают многие любовники, потеряв голову. Мы захотели запечатлеть мгновение вечности. Не помню, кто из нас предложил это. Скорее всего, это было нашим обоюдным спонтанным желанием. Мы скинули купальные костюмы и стали позировать обнаженными, вместе. Я продолжал бегать к фотоаппарату, взводить его, наводить фокус и прибегать обратно. Мы чествовали праздник любви. Так какая-нибудь страна выпускает марку во знаменование важной даты в ее истории. Затем мы подурачились, по крайней мере, мы думали, что дурачимся. На одном снимке я пожирал глазами ее груди, ну и прочие в подобном духе. Тогда Гвен гордилась грудями. Сейчас, конечно, уже не испытывает такого чувства. Груди — явление временное, как цветы они меняются. Кроме Гвен никого не припомнить. Да и Гвен только в тот период, кто бы так гордился грудью. Все, кого я знавал, имели другие понятия. Слишком острое, слишком округлое, слишком выпуклое, слишком соблазнительное, слишком обвислое, слишком плоское, слишком большие соски. В общем, недостатки находились всегда. Таков уж род человеческий. По всем статьям, тот день был днем нашей памяти, нашей славы. Мы вели себя, как два диких зверя в своей звериной оторванности от человека. Проявка негатива и отпечатка фотографий потребовали от нас и времени, и усилий. Наконец, по словам Гвен, одна наша из женского общества взаимопомощи все сделала. Нашей она имела в виду такую же сестричку из себе подобных. Сестричка была профессионалом камеры. По снимкам, особенно последним, это проступало отчетливо. Гвен не открыла мне ее имени, но сработала знакомая на славу. Я поинтересовался у Гвен, что думает ее подружка обо мне. И Гвен ответила: «С тобой все в порядке. Ну, а я так просто королева». Не мудрено, в общем-то, потому что в те дни она была воплощением лютой зависти всех девчонок. Ее фигура была божественна, а походка — суперженственна. Для жизненного самоутверждения Гвен не нуждалась в психоаналитике. Эту роль с успехом выполняло обыкновенное зеркало. Сестричка неизвестного образа жизни распечатала нам по чудной пачке фотографий, высказав мнение, что правильно выбранный миг жизни — это тоже произведение искусства. Свою пачку я хранил в сейфе, в том самом, что был с замком, и где лежали пожарные 500. По-моему, такие сейфы, я имею в виду с замком, есть у любого из нас, кроме Флоренс. По ее кодексу чести выходило, что иметь секреты в замужестве безнравственно. Мне это известно, потому что я это проверил. Но а мне он был нужен позарез. Я до сих пор учусь у своего прошлого. Ничего так не возбуждает меня, как собственная жизнь. До сих пор храню фотографию девушки, которую впервые поцеловал. До сих пор первую, написанную лично мной, рекламу и даже речь, произнесенную в день окончания высшей школы Альберта Зубу Леонардо, речь под названием «Колум, первый американец». Там же лежат разные фото других периодов моей жизни, любовные письма, обязательства, святые и придурковатые, могущие вогнать Флоренс в краску или шок. Я хранил это богатство взаперти, потому что наш с Флоренс договор был основан на благоразумии. Не причинять боль близкому, не испытывать семью страданием. Семья, то есть договор, превыше всего». До Гвен все шло без сучка и задоринки. В сейфе моя мятежная натура была надежно заперта. Существовал еще один тайник, который я умудрялся держать в заперти. Тайник моих чувств. Он щелкал на запор, лишь только я входил в наш дом, к Флоренс. Этот тайничок имел девиз «Спасение в равнодушии». И только теперь мне стало до конца ясно, каким боком мне вышло это самое равнодушие. Ведь первым звоночком сползания к неравнодушию послужил разгон гарема. Но предупреждение не возымело действия. Спустя какое-то время я выкинул из сейфа все, что не имело отношения к Гвен. Второй звоночек. Нет, не на помойку, разумеется, а связав пакет, скрепив скотчем и опечатав пересечение веревки воском, уложил в здоровенный металлический шкаф, стоящий за кабинетом мистера Финнегана, где я держал остальные личные бумаги и документы, по тем или иным причинам не хранившиеся дома.